Глава вторая. Новый дом. Вроде бы я ничего не успела испепелить. Чаша и алтарь на месте, ковер на полу тоже цел, одежда в порядке, вокруг ни крупинки пепла. Неужели что-то не так с моей магией? Служитель тоже озадаченно посмотрел на куратора и вкрадчиво спросил. «Что-то не так, генерал?» Рилун тут же натянул маску невозмутимости. «Меня бесцеремонно схватили за шиворот, как котенка, и поставили на ноги». Выразительным тычком в спину генерал придал мне нужное направление и отрезал. Вспомнил про одно важное дело. И добавил уже спокойнее. «Печати наставника и адептки получены, благодарю за заботу. Я очень спешу, так что мы уходим». С этими словами он снова поймал мое запястье и потащил за собой. Приходилось едва не бежать, чтобы успевать за ним. В одно важное дело я не поверила, иначе почему мы удираем из храма, как будто здесь что-то испортили? Ясно одно. Что бы ни произошло во время ритуала, этого ни в коем случае не должен заметить старик в балахоне. Стоило нам оказаться за пределами храма, как я прямо спросила. Ритуал был нарушен? Я сделала что-то не так? Генерал оглядел меня, словно впервые видит, а затем обошел меня по кругу. На миг остановился сзади. От его взгляда по спине побежал холодок. Неужели понял, кто я? Меня прошиб холодный пот. Но в тот же миг Рилун пошел дальше и остановился уже передо мной, а затем процедил. Все так, как нужно. Но почему так поздно?» «Поздно что?» — нахмурилась я. «Меня наградили еще одним долгим взглядом, значение которого я совсем не могла понять. Я напряженно смотрела на своего нового куратора. От мысли, что меня могут выкинуть из этой академии, почему-то щемило сердце». Но тут генерал тряхнул головой, словно отгоняя навязчивые мысли, и бесстрастно пояснил. «Поздно пробудилась твоя сущность. Все остальные адепты уже поднялись в воздух и обрели хотя бы крылья. Тех, кто не смог этого сделать, отчислили. По просьбе Академии Запада тебе дали дополнительные полгода. За это время ты должна научиться пробуждать свою вторую сущность и пользоваться хотя бы частью ее силы. Иначе тебя тоже ждет отчисление». Я опустила голову. «Мне дали еще один шанс. Вот только смогу ли я им воспользоваться?» Рилун словно прочитал мои мысли. «У меня все учатся на отлично, так что прохлаждаться тебе здесь не придется. За полгода тебе нужно получить не только знания, но и боевые навыки дракона. Занятия и тренировки начинаются уже завтра». Я поспешно закивала. Дракон посмотрел на небо и заявил. «Меня ждут. Сейчас я отведу тебя в общежитие. Познакомишься там с другими адептами, у меня их немного». Вокруг нас снова взметнулась его магия перемещения. Когда вихри развеялись, я обнаружила, что мы стоим перед воротами. Черная арка скалилась остроконечным узором из багровых линий. Окованные металлом створки были распахнуты. Мощёная дорожка начиналась сразу за ними и вела к башне, из какого-то темного камня с багровым шпилем на крыше. Выглядело здание каким-то пустым и нежилым. Генерал коснулся моего плеча и тут же отдернул руку, а затем тем же бесстрастным тоном сообщил. «Барьер на входе пропускает только моих учеников. Выбирай любую комнату. Дух-смотритель принесет учебники, расписание третьего курса на доске в холле. До встречи на тренировках, Паула». Я повернулась, чтобы попрощаться, но слова застыли у меня на губах. Во-первых, потому что куратор снова превратился в прекрасного зверя. Коричневая чешуя сияла в лучах солнца, размах крыльев завораживал. Поэтому я не сразу поняла, что у дракона за спиной. Только когда зверь метнулся в небо, до меня дошло, где я нахожусь. Общежитие Драконьей Академии находилось не посреди лугов или полей, и даже не посреди леса. Башня стояла на каменном пальце, торчащем из земли. Дно скалы терялось в тумане, вокруг виднелись такие же скалы, и на их вершинах ютились самые разные замки, наверное, общежитие других курсов или кураторов. Судя по всему, здесь один замок не на курса, а на одного наставника для юных балбесов — то есть драконов. У моих ног начиналась лестница, которая закручивалась вокруг скалы и также исчезала в тумане. Мне хватило единственного взгляда, чтобы понять. Дураков, которые пользовались бы этим путем, не находилось очень и очень давно. Как сюда попадают адепты? Но не летают же в самом деле. Отчего-то эта мысль теперь совсем не казалась смешной. Но я отогнала ее и решительно шагнула к воротам. Подумаю обо всем, когда доберусь до комнаты. Но и тут меня ждала неудача. Я со всего маху ударилась лбом о какой-то магический барьер. Пальцы закололо, синий экран вспыхнул и погас, а я от неожиданности не удержалась на ногах и села на каменный пятачок перед воротами. Хорошо, что не пересчитала ребрами ступеньки. Защитный контур? По неясной причине меня он не пустил. Может быть, в ритуале все-таки что-то пошло не так? Нужно как-то попасть внутрь. Ну, у общежития на этот счет явно было другое мнение. Створки ворот красноречиво захлопнулись перед моим носом. Я встала на ноги и деликатно постучала, но, разумеется, никто не отозвался. Может быть, для того, чтобы пройти, нужно пробудить драконью магию? Из всех версий это выглядело самой правдоподобной. Именно это я совсем не хотела делать, но отворять никто не спешил, а я так желала воссоединиться с комнатой и кроватью, что решилась. Положила руку на створку ворот и коснулась того, что спало внутри меня. В конце концов, здесь мне все равно придется как-то использовать магию. Приложу самую капельку силы. Я почти никогда не пользовалась ей осознанно. Неудивительно, что первый блин вышел комом, очень эффектным комом. Темное дерево осыпалось пеплом, сверху с грохотом рухнули куски металлической окантовки ворот. Я в ужасе отдернула руку и воровато огляделась. Надежды, что мою оплошность никто не заметил, тут же пошли прахом. Во внутреннем дворе уже стояли адепты. И все они видели, как я испепелила половину ворот в свой первый же час в Восточном герцогстве. Упс. Адептов и правда оказалось немного. Четверо. Форма на них была темно-зеленого цвета. Двое худощавых черноволосых парней, похожих как две капли воды, возмущенно уставились на меня. Близнецы? Но тут я заметила, что стройная черноволосая девушка также сильно похожа на каждого из них. Ух ты, тройняшки! И, судя по породистым профилям и надменным взглядам, родословная этих ребят длиной от ворот общежития и до столицы западного герцогства. Четвертым оказался кряжистый русоволосый адепт с добрыми карими глазами. «Что ты здесь делаешь?» — озадаченно спросил он. «Пытаюсь войти в общежитие», — ответила я, чувствуя себя на редкость глупо. «Да, пепла от створки вышло много. Такое под коврик не заметешь и под кустом не спрячешь. Еще и остальные не дадут замять эту историю». В этот момент девушка сердито хмыкнула и высокомерно произнесла. «Это общежитие для адептов генерала Арстана Рилуна. Барьер пропускает только тех, у кого есть браслет и печать адепта. А о том, что какая-то первогодка, которая даже магию контролировать не научилась, испортила ворота, генерал обязательно узнает. Возмутительно. Тебе что, 5 лет?» Издевательский тон заставил меня стиснуть зубы и процедить. «Я с 3-го курса, и вот мой браслет адепта». С этими словами я подняла руку и повернула к ним тыльную сторону запястья, показывая чешуйку. О том, как должна выглядеть печать адепта и где ее искать, я понятия не имела. Рилун держал меня за лоб, но не на лбу же он ее поставил в самом деле. Вот тут парни разом открыли рты. Девушка прищурилась и распахнула веер, который держала в руках, а затем снова сложила. Мелькнула мысль, что это оружие, а не безделушка. Слишком сильная магия чувствовалась внутри него. Приободрившись, я представилась. «Меня зовут Паула Сартори. Меня перевели сюда из Академии Хранителей. И теперь я тоже адептка Академии Драконов Востока и генерала Рилуна». «Тогда почему тебя не пустил барьер?» — подозрительно спросил один из парней-близнецов. «Из Академии Хранителей на боевой факультет Драконьей Академии. Бред!» «Намекаешь, что я вру?» — мрачно спросила я. Русоволосый примирительно вскинул руки. «Подождите. Печать адепта иногда проявляется не сразу. Это же от силы магии зависит. Она полукровка и поступила только что. Без печати барьер тоже не пропустит. Так что сейчас ей просто нужна помощь». С этими словами он сделал шаг вперед и протянул мне руку. Я ухватилась за ее ладонь и позволила парню втянуть меня во двор. На этот раз ничто не помешало мне переступить порог. Мой неожиданный помощник разжал пальцы и торжествующе объявил. «Видите? Раз барьер ее пропустил, значит, отпечаток магии генерала у нее все-таки есть». Скепсиса во взглядах его товарищей не убавилось. Второй из близнецов фыркнул. «Охота тебе возиться с полукровкой, Хей!» Его сестра обошла меня по кругу и с сомнением протянула. «Третий курс? Не чувствую в тебе вторую сущность. Где твой дракон и твои крылья, Паула?» «Моя магия только проснулась», — сообщила я. «У меня есть 1/2 года, чтобы пробудить их». Троица расхохоталась, а лицо Хэя вытянулось. После этого девушка, наконец, соизволила представиться. «Я Дэй Юканг, а это мои братья Дэмин и Танзин. Мы тоже 3-й курсники, правда, крылья обрели еще в начале 2-го курса». Она сделала выразительную паузу, и Хэй поспешно добавил. «Но некоторые учатся пользоваться силой дольше. До 3-го курса. Я впервые поднялся в воздух перед самым экзаменом». Его слова меня ничуть не утешили. Но он хотя бы не выглядел таким снобом, как мои однокурсники. «Ты тоже на 3-м курсе?» — спросила я с надеждой, что у меня в группе будет хоть один нормальный. Но парень качнул головой. «На пятом. Через полгода выпускаюсь». Троица развернулась и пошла прочь, возмущенно перешептываясь. А Хэй добавил. «Прости их. Тройняшки Канг не всегда такие. Попасть к генералу Рилуну весьма почетно. Мы заслужили честь остаться здесь тяжелым трудом. Никто не ждал, что здесь появится адептка другой академии. Вы поладите. Просто не сразу». С этими словами он вежливо кивнул на прощание и направился прочь. Я спохватилась и окликнула его. «Где у вас комендант общежития? Мне нужно получить комнату». Хэй бросил через плечо. «Коменданта нет, выбирай любую свободную. Только духа смотрителя задобри». «А ворота?» — крикнула я ему вслед. «Сама расскажешь генералу завтра», — отмахнулся он. «Не бойся, на первый раз он придумает какое-нибудь легкое наказание». Его слова снова меня ничуть не утешили. С тяжелым вздохом я прижала к себе полупустую сумку с вещами и устремилась к дверям общежития. Такой день надо как минимум заесть, а лучше еще и поспать. Внутри меня ждал просторный холл. Справа от лестницы я обнаружила столовую. Сейчас она была пуста. Наверное, здесь уже и обед прошел. Что ж, подожду до ужина. Я начала подниматься по лестнице и обнаружила, что на каждом этаже по кругу располагались несколько комнат. Три двери на втором этаже украшали зеленые ключи-руны. Наверное, здесь и жили тройняшки. Селиться рядом с ними я совсем не хотела, поэтому стала подниматься выше. На втором этаже одна дверь тускло светилась защитным заклинанием песочного цвета. Эта магия сразу напомнила мне Хэя. Поколебавшись, я все же поднялась на третий этаж. Тут все комнаты были пусты, и я направилась к первой попавшейся. Дверь легко отворилась, и я оглядела скромное жилище. Серые стены, вымощенные мелкими шестиугольными плитами пол, узкая койка. У окна простой стол с одиноким стулом, письменные принадлежности. Шкаф маленький и узкий, рядом с ним стеллаж для книг. Да, условия тут. Впрочем, после вороха событий этого дня и ночи без сна было на все плевать. Я бросила сумку на стул. Разложу вещи позже, а сейчас надо бы поесть. Однокурсницы на прощание вручили мне плитку шоколада из знаменитой кондитерской, и теперь я намеревалась употребить ее по назначению. Правда, когда я развернула фольгу, поняла, что аппетит куда-то вышел и возвращаться пока не собирается. Спать хотелось больше. Поэтому неудивительно, что стоило мне на минутку прилечь, как я провалилась в глубокий сон. Разбудил меня странный звук. «Пшшш!» — послышалось совсем рядом. Открывать глаза ужасно не хотелось. Но звук повторился. «Пшш-пшш!» После этого у меня над ухом раздалось громкое чавканье. Тут я сделала три вывода. Первый — кто-то пожаловал в мою комнату. Второй — этот кто-то самым наглым образом ест мой шоколад. Третий вывод я сделала, когда открыла глаза. Этот кто-то вовсе не человек, а нечто странное и пушистое. Несколько мгновений я хлопала глазами, пытаясь разобраться в том, что вижу. Существо не было похоже ни на одно известное мне животное. Пришелец скорее напоминал пушистый дымчато-серый шар, размером чуть побольше головы человека. Ни лап, ни ушей, ни хвоста я не заметила. Только круглые глаза и рот, в котором стремительно исчезал шоколад. Точнее, уже исчез. Розовый язычок облизал шерстку, и пришелец уставился на меня с восхищением. Я села на постели и неуверенно произнесла. «Привет, ты кто?» Зверь выглядел не опасным, а очень милым. Но откуда он здесь взялся? Я огляделась и заметила, что солнце уже почти село, а комнату освещает лампа на прикроватном столике. «Ужин!» — схватилась за голову я. «А еще учебники, форма, расписание. Завтра на учебу, а я не готова!» «Пыш-пыш!» — восторженно пропищал зверек, а затем подпрыгнул и метнулся к стене. Но вместо того, чтобы врезаться в нее, пушистое существо просочилось сквозь стеновую панель, словно бесплотное. И вот тут в моей памяти сразу всплыли слова Хэя. «Только духа смотрителя задобри!» Я перевела взгляд на фольгу. От шоколадной плитки остались только крошки. Если пушистое нечто и есть дух-смотритель, то задобрить его у меня, кажется, получилось. Я и сама была не прочь заесть шоколадкой все свои горести, но все досталось ему. В этот момент пушистый шарик с громким «пыш» снова просочился сквозь стену. Но не с пустыми руками, если можно так сказать. В ореоле голубоватой магии за ним неслись самые различные вещи. Я изумленно наблюдала за тем, как дух мечется по комнате. Три комплекта чистой и темно-зеленой формы заняли свое место на полках, на стеллаж ровным рядком встали учебники, пачка чистых тетрадей опустилась на стол, сумка с гербом академии потеснила на стуле мою потертую. После этого дух опустился на прикроватную тумбочку и торжествующе объявил «пыш-пыш». «Спасибо», — вежливо произнесла я и не удержалась. Протянула руку, чтобы погладить дымчатую шерсть, но смотрителю это почему-то не понравилось, и он тут же метнулся прочь и просочился через стену. Но, по крайней мере, теперь у меня есть форма, учебники и даже нормальная сумка. Осталось раздобыть еду и узнать расписание. На ужин я спустилась в форме академии. Остальные уже сидели за длинным столом, явно рассчитанным на большее количество людей. В Академии Хранителей еду брали у раздаточного стола, но здесь накрывали по количеству адептов. К счастью, слуг явно предупредили о моем присутствии. Рядом с Хэем стояла еще одна тарелка. Я заняла место рядом с пятикурсником, напротив меня расположилась Дэйю, и она явно не была этому рада. На столе перед девушкой снова лежал веер. Она что, с ним не расстается? Стоило мне проглотить первую ложку вкуснейшего жаркого, как один из близнецов спросил: «Кто из твоих родителей дракон?» Я сделала паузу, тщательно пережевывая кусок мяса, а затем ответила, стараясь, чтобы мой голос звучал равнодушно. «Отец, ты незаконно рождённая? Он не признал тебя?» — изогнула бровь Дэйю. «Он умер», — коротко ответила я и, предупреждая следующие вопросы, добавила. «Я была младенцем и никогда его не видела. И да, не имею понятия, какого он был рода и стихии. Мать никогда не рассказывала о нем. Последнее было враньем. Но даже намек на правду мог выдать меня». «Сартори — фамилия твоей матери?» — спросил Хэй. «Она осталась в Западном герцогстве?» «Она тоже умерла 2,5 года назад». После этого разговор за столом увял. В глазах старшекурсника было молчаливое сочувствие. Во взглядах троицы скорее — презрение. За происхождение мне доставалось и в Академии Хранителей. Как же! Бездарная дочь какой-то вышивальщицы учится с такими высокородными и прекрасными. Но люди, которым на это плевать, тоже были. Оставалось надеяться, что на моем курсе есть ребята попроще, а не только тройняшки Канг. Но теперь я снова осознала, в какую передрягу попала. С 5 лет мать прятала меня в Западном герцогстве. И вот спустя 15 лет я вернулась на родину и даже возмечтала стать одной из тех, кого она меня учила ненавидеть — драконом. И всему виной один единственный полет, да еще и на спине куратора. Хорошо, что остальные об этом не знают. Остаток ужина прошел в молчании. Прежде чем вернуться в комнату, я задержалась в холле у расписания. Часть уроков были общими для всех курсов — словесность, землеописание, история, магфизика, алхимия. Новые тоже встречались. Когда мне на глаза попалась надпись «Древний драконий», я едва не застонала. Этот язык здесь учили с 1-го курса, а я попала сразу на 3-й. Страшно представить, насколько жалко я буду выглядеть на фоне остальных. Правда, сил на беспокойство об этом уже не осталось. После ужина я отправилась в ванную. Оказалось, что здесь каждому адепту положена личная ванная, пусть и маленькая, но чистая и светлая, с набором пушистых полотенец и ароматным мылом. Это настолько не вязалось с аскетичной обстановкой комнаты, что я безмерно удивилась, когда ее нашла. Разумеется, я застряла там на 2 часа, наслаждаясь тишиной, покоем и теплой водой. Дух, которого я про себя назвала Пшик, больше не появлялся. После этого я забралась в постель и тут же уснула. Разбудила меня снова раскатистая «пыш». Я подскочила на постели и обнаружила, что дух снова мечется по комнате, скидывая учебники в мою сумку. После этого смотритель снова удрал. Пушистый будильник и немножко горничная. Мило. За завтраком Хэя не оказалось, и накрыто было на 4. Я рискнула спросить у Кангов, куда делся старшекурсник. Один из парней снисходительно сообщил: «Хэй не завтракает, проводит утро за тренировками». Так получилось, что из общежития мы вышли вместе. Только переступив порог, я вдруг сообразила, что понятия не имею, как попасть в академию. Не по лестнице же спускаться в самом деле. Должен быть какой-то портал или другой способ попасть в учебный корпус. Но спросить у своих однокурсников я не успела. Во дворе мы были не одни. Генерал Рилун в том же багровом мундире стоял возле ворот и взирал на кучу пепла и остатки металлической окантовки. Стоило нам приблизиться, как дракон оглядел нас мрачным взглядом и спросил: «Что здесь произошло?» Да ее тут же кивнула в мою сторону и возмущенно произнесла: «Это все она. Кажется, первый день в Академии драконов начнется с наказания. Знать бы еще какого».